Аналогично было осуществлено конструирование молотильной машины. И здесь изобретатели пытались вначале копировать ручную молотьбу, например, прилаживали к вертящейся оси цепы наподобие крестьянской молотьбы цепами. Решение пришло совсем с другой стороны. Когда применили вращающийся барабан с зубцами, результат оказался поразительным. Неудивительно, что многие изобретатели и появились со стороны, ибо смогли взглянуть на проблемную ситуацию чужими глазами, были свободны от груза предвзятых методов, навязываемых специальным знанием и методами. Немало плодотворных решений заимствовано у живой природы. Классический пример – висячие мосты. Обычно мосты строили на опорах, но вот понадобилось соорудить переход через глубокую впадину. Поставить опору было невозможно. Как же быть? Мучительно искал ответа инженер Браун. Как-то раз, лежа под деревом, он обратил внимание на паутину. Стоп. А почему бы не возвести мост по принципу перебрасывания паутины между деревьями? Тут же родился набросок еще небывалого в практике строения моста. Интересно, что паутина еще однажды послужила человеку. На этот раз уже в наши дни, при возведении зданий. Обратили внимание на то, что при сильном ветре, который сметает на своем пути тяжелые предметы, ломает ветви деревьев, паутина остается невредимой. Этим заинтересовались советские специалисты и решили по образцам такого чуда построить крышу здания. Конструкция оказалась не только прочной, но и дешевой, что позволило сэкономить около пятой части материалов. По патентам природы была создана Брюннелем машина для рытья туннелей. Она воспроизводила движение корабельного древоточца. Это небольшой червь, покрытый твердой цилиндрической пластинкой. Впрочем, черви тоже не один раз оказали услугу изобретателям. Наблюдения за тем, как они прокладывают ходы в дереве, помогли решить проблему одной подводной конструкции. Дело в том, что червь по мере продвижения создает для себя трубку. Это и подсказало идею кессона. Так называют открытый снизу ящик для образования под водой свободного от нее пространства. Кессон позволяет сооружать подводные основания для мостов, плотин и тому подобного. Родилась специальная наука бионика. С ее помощью стремятся выведать у природы, чтобы воплотить в технике, и многие другие тайны. Высокие скорости передвижения дельфинов, способность рыб и птиц ориентироваться в пространстве, кита справляться со злокачественными опухолями, последние обволакиваются капсулой, препятствующей их контакту с окружающими клетками, и другое. Будем помнить, однако, что и здесь нас может подстерегать опасность узкой специализации. Прямые заимствования у природы не всегда идут впрок. Не имело успеха, например, конструирование летательных аппаратов с машущими крыльями, устройств, передвигающихся на ходулях, механических ногах и прочее. Решения были получены как раз на пути отказа от прямых подражаний. В частности, при создании механизмов передвижения использовали колесо, не имеющее прямого аналога в живой природе. Вообще говоря, такие плодотворные подсказки могут приходить со всех сторон. Мы коснулись области изобретательства. Если взять научное творчество в целом, то здесь поле приложения посторонним идеям по существу безгранично. А сам характер таких приложений порой весьма причудлив. Скажем, влияние, идущее из сферы литературы, искусства, философии. Здесь не время подробно развивать эту тему. Отметим лишь два факта. Стало достоянием широкой известности одно замечание Эйнштейна. Он признался однажды, что на него производил сильнейшее впечатление русский писатель Достоевский, который дал ему как исследователю больше, чем многие естествоиспытатели и математики, больше, чем, например, даже Гаусс. можно догадываться, что Достоевский оказал воздействие именно необычной манерой, с какой он распоряжался судьбами своих героев. Художник наделял их столь своеобразным характером и образом мысли, ставил в такие ситуации, что все казалось нелепым с точки зрения нормального романа и здравого смысла. Это ведь не математик, а писатель Достоевский еще в 70-х годах прошлого столетия выразил недовольство по поводу маленького Эвклидова ума, связанного лишь с тремя измерениями.